У некоторых друзей осталось подозрение, что Цезарь сам не хотел дольше жить, а оттого и не заботился о слабеющем здоровье и пренебрегал предостережениями знамений и советами друзей. Иные думают, что он полагался на последнее постановление и клятву Сената, и после этого даже отказался от сопровождавшей его охраны из испанцев с мечами. Другие, напротив, полагают, что он предпочитал один раз встретиться с грозящим отовсюду коварством, чем в вечной тревоге его избегать. Некоторые даже передают, что он часто говорил: «Жизнь его дорога не столько ему, сколько государству. Сам он давно уж достиг полноты власти и славы. Государство же, если что с ним случится, не будет знать покоя, а только ввергнется во много более бедственные гражданские войны». Как бы то ни было, в одном согласны почти все. Именно такого рода смерть была ему почти желанна. Так, когда он читал у Ксенофонта, как Кир в предсмертном недуге делал распоряжение о своем погребении, он с отвращением отозвался о столь медленной кончине и пожелал себе смерти внезапной и быстрой. А накануне гибели, за обедом у Марка Липида, в разговоре о том, какой род смерти самый лучший, он предпочел конец неожиданный и внезапный. Он погиб на 56-м году жизни и был сопричтен к богам не только словами указов, но и убеждением толпы. Во всяком случае, когда во время игр, которые впервые в честь его обожествления давал его наследник Август, хвостатая звезда сияла в небе 7 ночей подряд, появляясь около 11 часа, то все поверили, что это душа Цезаря, вознесенного на небо. Вот почему изображается он со звездою над головой. В Курии, где он был убит, постановлено было застроить вход, а Иды Марта именовать днем отцеубийственным и никогда в этот день не созывать сенат. Из его убийц почти никто не прожил после этого больше 3 лет. И никто не умер своей смертью. Все они были осуждены, и все погибли по-разному, кто в кораблекрушении, кто в битве. А некоторые поразили сами себя тем же кинжалом, которым они убили Цезаря.